Вдруг трос кончился. Эл хмыкнула. Она висела, и теперь придется зажечь свет. Эл медлила несколько секунд, чтобы включить фонарь, надо было решиться. Решилась. Тут ее ждал следующий сюрприз. Фонарь только коротко вспыхнул. Генератор мгновенно вышел из строя, но тот луч, что фонарь успел выпустить, стал путешествовать в открытом пространстве, как молния. То, что открылось ее глазам, превысило все ожидания. Луч отскочил от стены, вместе удара осталось светящееся пятно. А он пропутешествовал отраженный к другому концу пространства. И там тоже ударился о стенку и опять оставил светящийся след. Но лучи при этом усиливались и увеличивали скорость. И так происходило каждый раз, когда он достигал стены, но он ни разу не попал в одно и то же место. И глаза расширились от ужаса, потому что светящаяся масса вскоре пронеслась мимо троса, мгновенно перерезала его, и Эл с криком полетела вниз. Какая там была высота, она не знала, но лететь пришлось недолго. Оказалось, что она метрах в трех или четырех от поверхности пола. Она только ушибла колени и руки при падении. Хороший финал для такого спуска. Эл поднялась на ноги и сразу посмотрела вверх. Она оцепенела. Высота над головой казалась огромной. Сколько же там? Сноп света уже летал с такой скоростью, что было трудно уследить. Он зажигал все новые и новые участки зала, пока Эл не поняла, где находится. Это было невероятных размеров полусферической формы пространства, такое, как во сне. И внутри происходило великолепное действо, передать которое словами было просто невозможно. Последней точкой, в которую ударил сноп света, было то место, откуда Эл спустилась. Раздался какой-то хлопок, и он будто выскочил наружу, а вниз полетел расплавленный трос. Эл бросилась бежать к стене, чтобы пылающие остатки не упали ей на голову. Сгорел единственный путь к отступлению. Эл проглотила комок, стоявший в горле, и уставилась на свои дрожавшие руки. Кончики пальцев светились на обеих руках, но боли она не чувствовала, только сильное напряжение, словно руки. Это полюса мощного магнита. Эл развела руки в сторону, свечение уменьшилось. Свела снова, увеличилось. Что ж с этим делать? И на всякий случай она развела руки в сторону как можно шире, стараясь оглядываться. Потом пошла к стене. Она была песчинкой в этом пространстве и чувствовала себя именно маленьким беспомощным существом, потому что от стены до стены расстояние было большим. «Как же я во всем этом разберусь?» — задала она вопрос самой себе. «Что ж делать-то вообще, а? Если я догадалась, как найти лаз, то должна бы понять, как работает эта штука. Какой же тут нужен камушек? Какого размера? Здесь только диаметр не меньше полукилометра». Волнение все больше охватывало ее, и она пошла вдоль стены, различая только шум собственных шагов, но они были глухим эхом, разносившимся в огромном пространстве. И Эл попыталась найти на стенах или на полу, ну хотя бы какую-нибудь зацепку. Знак, черточку, иероглиф. Да все сейчас подойдет, но пол и стены были отполированы и ровно светились. Скоро пол, прежде темным, стал окрашиваться багровым цветом. Он тлел изнутри. Эл снова пошла в центр. Ну, во-первых, оттуда можно было видеть весь круг. И, во-вторых, помещение полусферическое, значит, центр играет тут не последнюю роль. Эл пробежалась до центра. Тут еще дымились остатки троса, и они указали ей место. Главное забыть о себе и о смерти. Отсюда мне все равно не выбраться. Вдруг она заметила темный участок стены у самого основания. Что это? Она машинально двинулась к темному пятну. Оно увеличивалось по мере приближения. Эл побежала. Выход? Эл промчалась по коридору, который открылся перед ней, и менее чем через минуту оказалась снаружи. Это была почти круглая площадка. Копия той, что была на самом верху, но гораздо больше. Но та же по форме и те же гладкие стены. Господи, что же? Это же... Я поняла. К ней снова вернулись. Снова было трудно дышать. В том громадном помещении она чувствовала себя гораздо лучше. Соображай, Эл, скорее соображай, чувствуешь, рассвет уже скоро. Эл закрыла глаза и начала ходить по площадке. Туда-обратно, потом по треугольнику, потом по квадрату. И, наконец, попробовала сделать круг. Хождение не помогло. Она вернулась в зал. Если оббежать его вокруг, потребуется время. Из центра она разглядела только выход. Эл вспомнила, что у нее в вещах был примитивный видоискатель. В нем не было источников питания, только линзы. Эл прошла до центра, отыскала в рюкзаке прибор и стала рассматривать стены. Горящие плиты на стенах были отполированы наподобие тех, что светились в пещере, когда она видела отражение своих друзей. Эл стала изучать пол. Он все еще медленно окрашивался, и теперь цвет был насыщенно красным, неприятным для глаз. В самой дальней части зала он казался более темным. Она пошла туда. Пришлось пройти метров 400, пока она не увидела отверстие в полу. По сравнению с масштабами зала оно было мизерным. Меньше метра в диаметре, обнесенное невысоким по колено Эл поребриком из камня. Камень был неровно оплавлен. Им пользовались. «Кто?» – спросила она вслух. Вопрос этот произнесло все ее существо. Она уже всем сердцем хотела понять, кто же был автором этого простого и загадочного сооружения. «Кто?» – повторила она. Вдруг краем глаза она заметила шевеление, замерла, решила, что ей показалось. Но движение повторилось, и Эл, не поворачивая головы, скосилась вправо. Туманное облако скользило из-за ее правого плеча. Потом появилось еще одно, еще и Эл почувствовала, как по спине пошел холодок. Комочки тумана стали соединяться вместе, расти. Скоро Эл поняла, что видела это раньше. Нечто подобное показывал ей Лио, когда воспроизводила в памяти Эл ее посадку на вершине этой горы. Именно такие сгустки стояли тогда за ее спиной, и на мгновение в плене тумана она разглядела силуэт девочки, но решила, что ей показалось. Когда сгустки выросли в огромную массу, Эл стало жутко. Но деться тут было некуда, масса закрывала дорогу к выходу. И в голове возникала мысль, что за время пребывания на планете она еще не встретила ничего, что причинило бы ей вред. Кроме людей, конечно. И вовсе не стоит умирать от страха только потому, что возникло что-то необъяснимое. Тем временем картина стремительно менялась. Облако стало плотным, выросло до грандиозных размеров, запомнив с собой почти весь зал. А потом облако мгновенно сжалось в маленький объект и оказалось в метрах в трех от Эл. Оно даже теперь было чуть больше ее роста. Эл закусила губу и во все глаза смотрела на него. Он стал примять какую-то форму. Это был Димка. Эл не успела скрикнуть, как образ исчез. Потом Курк, потом Марат с характерными для него выражением сомнения на лице. Мелькнули Миш, Дункан, потом Индра, который спокойно смотрел на нее, и потом Лио и Роланд. И образ Роланда держался дольше всех. Эл открыла рот, чтобы что-нибудь сказать, но сразу забыла, потому что перед ней стояла уже она сама, такой, как была теперь. Этот образ замер и больше не менялся. Странно было видеть себя со стороны. Склокоченные волосы имели странный цвет. Местами они сохранили ее прежний оттенок, но на висках чередовались седые пряди с более темными. Синяки на скулах и под глазами – это от недостатка кислорода. Знакомая куртка, порванная Мишем, оно, то есть она, смотрела прямо, уверенно. Но во взгляде была усталость. Вот глаза-то и привлекали внимание Эл больше всего. Они были широко открыты, зрачки во всю радужку черные. Вот это глазище, неужели мои, мелькнуло Эл в голове. Они словно втягивали ее. В определенный момент она поняла, что теряет равновесие. Видение зашевелилось, оно мигнуло глазами и двинуло головой. Вряд ли это был кивок, оно словно что-то соображало. Может, оно разговаривать умеет, подумала Эл. Существо напротив улыбнулось. Эл опешила. Улыбка была обескураживающей, а странные глаза искрились. Эл смотрел недоверчиво, но потом ее собственные губы растянулись в улыбке в ответ. Оно снова неопределенно повело головой и склонило ее на бок. Странно видеть себя со стороны, мелькнула в ее голове фраза, и Эл был уверен, что это не ее мысли. Ты действительно меня слышишь? Я пользуюсь твоим образом. Его проще всего удержать. Что? Эл могла поклясться, что не говорила этого вслух, но вопрос словно прозвучал. Несколько мгновений я исчезну. Смотри, все просто. Эл открыл рот. Существо остановило ее жестом, пальцы копии светились так же, как ее собственные. Оно развело руки в стороны, словно хотело заключить Эл в объятия. Жест был театральным. Потом оно свело руки на уровне груди, и пальцы стали ярче. Потом положила руки на грудь, и лицо исказилось от боли. Кисти ее горели, и потом оно сделало резкое движение, словно чтобы оторвать руки от груди требовалось усилие. В его правой руке остался маленький красный шар, который переливался как граненый рубин. Левой рукой оно сделало жест, указывающий куда-то за спину Эл. Она обернулась и увидела колодец. Стенка его стала выше и приобрела вид чаши. Когда Эл обернулась, рядом уже ничего не было. И вслед за этим начали гаснуть плиты купола так же стремительно, что скоро зал потонул в темноте, и только пол тлел красным светом, словно угли от костра.